шли, как вещал Ковальский, цепочкой. Автоматчик впереди, еще по одному за каждым из четверки американцев. Замыкал шествие Ковальский. В той же последовательности разместились в автобусе. И во время пешего перехода, и далее в автобусе никто не произнес ни слова. Но колесами путешествие не ограничилось. Ковальский словно задался целью удивлять их. Миновали какое-то спящее селение, за которым на утрамбованной площадке их поджидал вертолет. Подкатили вплотную. Вся компания погрузилась в его раздутое, тарахтящее чрево. Летели не больше часа, высадились где-то в чистом поле. Пересели в другой автобусик и вскоре спускались уже в полуподвал одиноко стоявшего темного дома. Комната, куда их завели, не отличалась оригинальностью убранства. Те же четыре матраса вдоль стены. Напротив деревянная скамейка, на которую уселась пятерка автоматчиков. «Здравствуйте, господа!» Поляк показал на матрасы. «Постарайтесь немного поспать. День предстоит трудный. А я, извините, должен вас покинуть. Дела. Повторяю, без глупостей будут жертвы. Отдыхайте, ждите моего возвращения. Если заявится хозяин, выделываться не советую». Глава 35. Бенджамин первым опустился на застланный серым рядном, хоть не голый, как в чеченском сарае, матрас. Лег на живот, уткнулся лицом в скрещенные руки. Чувствовал себя совершенно разбитым. Ничего не хотелось. Ни спать, ни думать, ни видеть никого, ни слышать. Нет, ни дорога утомила, ни эта бессонная ночь, закончившаяся провалом и очередным пленением. Но главное, следовало контролировать сейчас каждую мысль, каждое движение. Слишком хорошо знал, чем грозит ему очередной накат. И не только ему. А что накат этот уже раскручивается, набирает силу, Бенджамин мог не сомневаться. История Слу — вернейшее тому свидетельство. В просторной комнате скопилось множество людей. Но он ощущал себя беспросветно одиноким. Давно, с той минуты, как загорелся сарай, и он, разворотив стену, вытащил из него прихваченную пламенем Лу. И жил он теперь словно на автопилоте. Отвечал, когда к нему обращались, вставал, ходил, садился. Никто, он надеялся, не подозревал о происшедшей в нем перемене. Разве что Лу заподозрила что-то неладное. Он чувствовал, как она инстинктивно старается держаться от него подальше. Но он и сам избегал соседства с ней, даже в сторону маленькой китаянки не глядел. И все пытался вспомнить, являлась ли ему перед тем мачеха. Должна, непременно должна была вмешаться в его жизнь проклятая сиамская кошка. Но в том-то и беда, что не случилось ведь такого, не стряслось, память ему еще не отшибла. Сколько раз, уйдя из родительского, если можно было таковым назвать его дома, пытался он покончить с этим кошмаром. Нередко удавалось, но все реже и реже в последнее время. И как страстно, как истово мечтал он сделаться уверенным, сильным, неподвластным любым наваждением. Изнурял, истязал себя, но много ли достиг? Рядом с ним шла другая.